Отцовство требует посвященности. Многие мужчины смотрят на потребность посвященности семье как на излишнюю. Они и так должны быть нежными, разговаривать с женами, проявлять честность, поддерживать деньгами. А теперь, оказывается, нужно быть еще и хорошими отцами и тратить время на воспитание. Поскольку мужчины боятся, что это слишком затруднит их, они могут умалять роль отца, передавая все воспитание в руки жены. Пренебрегая ролью отца, мужчина лишается восхищения жены, и его счет в банке любви уменьшается, как уменьшается и ее уважение к нему. С другой стороны, мужчины, которые принимают вызов и пытаются быть добрыми отцами, свидетельствуют, что вследствие этого прочность их брака укрепляется. Их усилия с лихвой окупаются восхищением жен. 9-й закон супружеских отношений Харли говорит: «Чтобы быть хорошим мужем, надо быть хорошим отцом». Попытайтесь найти книги о том, как стать хорошим отцом, проводите время с детьми, и вы получите от этого наслаждение. Мужу необходимо, чтобы жена гордилась им. Восхищение. Зачем мужчинам нужно восхищение? Вот один из принципов. Искреннее восхищение – большой стимул для большинства мужчин. Когда женщина говорит мужчине, что она прекрасного мнения о его работе, это вдохновляет его на достижение еще большего. Он видит себя способным справиться с новыми обязанностями и совершенствовать свои умения выше достигнутого уровня. Вдохновение помогает ему быть готовым к новым достижениям в жизни. Восхищение не только стимулирует мужа, но и вознаграждает за уже достигнутое. Когда жена говорит, как она его ценит за то, что он сделал, это дает ему больше удовлетворения, чем денежный чек. Женщине необходимо оценивать своего мужа за то, чем он уже является, а не за то, чем он мог бы стать, если бы жил так, как она хочет. Некоторым мужчинам, тем, у кого низкая самооценка, восхищение помогает поверить в себя. Без этого они инстинктивно пытаются не обсуждать свои недостатки. Часто им не нравится идти на консультацию, потому что они не хотят, чтобы кто-то их критиковал. Критика вынуждает мужчин защищаться, а восхищение дает им силы и стимулирует. Мужчина ожидает, и это ему необходимо, чтобы жена была самым ярым его ценителем. Он получает уверенность от ее поддержки и может достичь много больше, когда она его вдохновляет. Самооценка обычно начинается дома. Низкая самооценка – одна из самых частых проблем. Начинается в раннем детстве, еще в доме родителей. Наиболее часто человек с низкой самооценкой имеет друзей и семью, критикующих его недостатки. И он ожидает, что другие будут придерживаться того же мнения. В частности, он ожидает, что жена просто станет на место родителей и будет напоминать ему о его недостатках и неудачах. В таких случаях мы советуем не замечать отрицательные оценки, побуждаем их окружать себя друзьями и родственниками, которые ценят их и одобряют. Часто такие изменения делают чудеса, и в течение недель самооценка резко возрастает. Самооценка обычно начинается дома. Низкая самооценка – одна из самых частых проблем. Начинается в раннем детстве, еще в доме родителей. Наиболее часто человек с низкой самооценкой имеет друзей и семью, критикующих его недостатки, и он ожидает, что другие будут придерживаться того же мнения. В частности, он ожидает, что жена просто станет на место родителей и будет напоминать ему о его недостатках и неудачах. В таких случаях мы советуем не замечать отрицательные оценки, побуждаем их окружать себя друзьями и родственниками, которые ценят их и одобряют. Часто такие изменения делают чудеса, и в течение недель самооценка резко возрастает. Окружение же людьми, которые придираются к вам и критикуют вас, опасно для вашей психики. Те, кто поддерживает и вдохновляет вас, вызывают к жизни ваш истинный потенциал и искру вашего гения. В моей собственной жизни я испытал мощный эффект восхищения через благоговение моей бабушки, говорит доктор Харли. Я очень хорошо помню, как она говорила мне, когда я был маленьким, что я гениален и более талантлив, чем кто-либо в целом мире. Хотя это иногда приводило к тому, что я превозносил себя в детском садике, ее отношение заронило во мне зерна уверенности. После того, как я прошел тест на определение коэффициента умственного развития, консультант заключил, что я не смогу закончить колледж и вряд ли должен серьезно относиться к дальнейшему обучению. Но поскольку моя бабушка говорила противоположное, я все-таки пошел учиться и закончил колледж, и намного лучше, чем ожидал консультант, а в конце концов получил степень бакалавра. Без оценки моей бабушки я мог бы согласиться с консультантом и потерять возможность учиться дальше. Возможно, вы слышали поговорку «Рядом с каждым великим человеком есть великая женщина». Я хотел бы сделать это постулатом. Каждый мужчина должен иметь восхищающуюся им жену. Биографии великих людей доказывают это и тоже показывает опыт. Мужчина быстро растет от восхищения женщины. В огромной степени мужчины обязаны своим женам этой эмоциональной поддержкой, поскольку без нее их уверенность в себе, основная причина успеха, сходила бы на нет и лишала бы их будущего. Как искренне выражать восхищение? Прежде чем вы начнете изливать слова одобрения на вашего супруга, хочу высказать вам некоторое предостережение. Никогда не лгите, когда восхищаетесь. Если вы просто льстите мужу, то можете принести больше вреда, чем пользы. Чтобы ваши слова имели цену, хвалите его, когда они наиболее искренни. Я слышу, как многие жены говорят сами себе: «Все это, конечно, хорошо, доктор Харли, но если мой муж постоянно раздражает меня, если он постоянно приводит дом в беспорядок, как я могу восхищаться таким человеком?» Когда муж научится удовлетворять 5 самых важных потребностей жены, она начинает отвечать ему большим уважением. И наоборот, если мужчина не удовлетворяет эти потребности, жена не может искренне выразить восхищение, в котором нуждается муж. Поэтому ее восхищение зависит от его способности удовлетворять ее основные супружеские потребности. Иногда бывает легче разрешить супружескую проблему, когда и мужу, и жене необходимо усовершенствовать свои способности заботиться друг о друге. Вас будет подбадривать сознание того, что вы не единственный, кому необходимо измениться, и что ваш супруг или супруга должны измениться тоже. С практической точки зрения, вы наиболее успешным образом побудите свою супругу или супруга к изменениям в поведении, если готовы как-то измениться сами. Вы не можете изменить качества, данные вам от рождения, но можете изменить привычки. Мы склонны классифицировать людей по их качествам и характеристикам. Что-то является приятным, а что-то нет. Одно умным, а другое глупым. Психологи, занимающиеся поведением людей, не любят работать с врожденными качествами. Они предпочитают работать с привычками. Психолог скажет вам: «Я не могу научить вас быть более приятным, поскольку быть приятным – это не привычка, а врожденное качество. Но я могу научить вас чаще улыбаться и меньше критиковать людей, поскольку это привычки. А мы можем изменить привычки». До тех пор, пока вы не забудете о врожденных качествах и не сфокусируете внимание на привычках, вы не сможете изменить поведение супруга. Очень часто, когда мы жалуемся на своих супругов, мы смотрим на их качества, а не на привычки. В то же самое время мы имеем в виду именно привычки. А привычки можно изменять. Поэтому самое легкое решение – определить недовольство с точки зрения привычек, и тогда вы оба будете иметь то, что можно измерить и оценить. Например, вы хотите, чтобы ваш супруг больше времени уделял семье. Перечислите следующие привычки, которыми ему необходимо овладеть: посещать родительские собрания, проводить 15 часов в семье, читать детям книжку перед сном. У вашего мужа будет цель, к которой следует стремиться, чтобы сформировать эти привычки, которые он может иметь и использовать как меру для изменений. Вы оба увидите различия в его действиях. Но будьте осторожны, если ваш супруг формирует привычку, то его отношение к ней может не соответствовать новому поведению. Возможно, он не будет чувствовать, что изменение правильное. В большинстве случаев, однако, как только он выработал привычку, его отношение к ней начинает как-то улучшаться, и вы достигнете того, чего добивались. Любая стратегия должна предполагать поощрение для следования новой привычки. Одна из причин, по которой люди не могут выработать новые привычки, та, что они просто не уделяют этому достаточно времени. Вам необходимо терпение и оптимизм в попытках совершенствовать привычки друг друга. Возможно, вы не знаете, как сказать мужу, что вы им восхищаетесь, ведь сказать нужно словами, а вы переживаете чувствами. Научитесь говорить ему слова похвалы так же, как вы учились любой другой привычке. И всегда помните, что нельзя говорить что-либо неискреннее или глупое. Выражайте себя искренне. Говорите, что вы чувствуете. Поначалу это может показаться странным, но по мере того, как ваша привычка развивается, она станет все естественнее и произвольнее. Тогда ваша цель будет достигнута. Муж получит то восхищение, которого от вас ждет. Иногда женщина боится выражать похвалу слишком быстро, поскольку муж может посчитать достигнутым то, что еще не стало привычным. «Я советую ей хвалить его сразу же», — говорит доктор Харли. «Сразу, как только он ощутит минимальное восхищение не как награду за происшедшие изменения, но как безусловную одобрительную оценку». Помните, что мужчине действительно необходимо одобрение. Он растет на нем. Многие мужчины, которые приходят на консультацию, подчеркивают, что восхищение других женщин, с которыми они знакомы, является теплым дуновением ветерка по сравнению с ледяным холодом критики жены. Как этому можно противостоять? Не заставляйте вашего мужа искать разрешение проблемы вне рамок супружеской жизни. Ему необходима перспектива, которую дает ваше одобрение. Это не значит, что вы должны подделываться под него, говорить, что вы любите его, и если на самом деле это вас приводит в ярость. Работайте с ним над потребностью, которую вы оба должны удовлетворять. Вам необходимо восхищаться им настолько, насколько он нуждается в вашей похвале. Мягко и терпеливо вдохновляйте мужа на удовлетворение ваших потребностей, говоря ему, как сильно вам нравятся те изменения, которые вы в нем видите. От несовместимости к неотразимости. В заключение нам следует изучить смысл двух важных слов – несовместимость и неотразимость. В определениях этих слов находится ключ к пониманию ваших собственных супружеских отношениях. В соответствии со словарем, несовместимый значит негармоничный, антагонистический, определение неотразимости, непреодолимая привлекательность. Когда муж и жена не могут жить вместе, мы можем выразить это словом «несовместимость». Но когда-то раньше мы назвали бы тех же самых двух людей неотразимыми друг для друга, потому что именно это заставило их заключить брачный союз. Супружество начинается с того, что каждый из супругов чувствует неотразимость другого, а закончится тем, что супруги станут несовместимыми, если не будут удовлетворять потребности друг друга. Когда кто-либо вне брачного союза предлагает удовлетворить эти потребности, происходит измена, и тогда неотразимым становится уже любовник. Однако назвать любовника неотразимым значило бы ввести вас в заблуждение. Любовник очень редко бывает полностью неотразим. В большинстве случаев измены третий человек удовлетворяет только некоторые, обычно одну или две из основных потребностей изменяющего супруга. Супруг, которому изменяют, по-прежнему исполняет остальные три или четыре потребности. Когда изменяющий муж решает возвратиться к своей жене, он часто чувствует, что приносит большую жертву ради своей семьи. Если же тот же самый изменяющий муж решает уйти к своей любовнице, он испытывает чувство вины и стыда за то, что оставляет жену, которая любила и во многих отношениях заботилась о нем. Если сюда вмешиваются еще и дети, то вина и стыд быстро прогрессируют. Еще одна ложь, которую распространяют телевизионные программы, популярные книги и статьи, это то, что развод не обязательно наносит вред детям. В большинстве случаев развод опустошает детей. И мыслить любым другим способом не только глупо, но и жестоко. Супруг, затянутый в ловушку измены, выходит из нее относительно здоровым, когда решает возвратиться в семью. Чтобы избавиться от несовместимости, нужно все свое время посвящать удовлетворению потребностей друг друга. Самое быстрое излечение от несовместимости и самая быстрая дорога к тому, чтобы стать неотразимыми, пролегает через удовлетворение супружеских потребностей. Супружеские пары, которые живут счастливо, уже знакомы с этим принципом и научились считать свое супружество первостепенным делом. Но эти пары не просто прикладывают усилия, но делают это в нужное время. Неудача нашего общества в обучении людей удовлетворять потребности других, особенно потребности своих супругов, является причиной высокого количества разводов. Супружество – это не просто социальный институт, к которому присоединяется человек в конце концов после того, как он влюбляется и начинает счастливую супружескую жизнь. Пока мы не увидим, что супружество – это сложные взаимоотношения, требующие специального обучения и способности удовлетворять потребности людей противоположного пола, мы будем иметь высокий, разочаровывающий и разрушающий уровень разводов. Детей с самого раннего детства необходимо учить удовлетворять потребности и ожидания, которые будут наложены на них, когда они вступят в брак. Нет причин, по которым люди обязаны плохо жить вместе или разводиться. Большая часть этой кассеты касается того, что люди называют плохими супружескими отношениями. Мы пытались дать советы, как избегать измены или пережить ее. Но вы можете использовать также эти советы, чтобы улучшить средние или даже хорошие браки и создать абсолютно выдающиеся отношения, в которых каждый супруг будет неотразим для другого. Давайте составим короткое обобщение всего необходимого для того, чтобы мужчина или женщина стали неотразимыми. Неотразимый мужчина. Любой муж может стать неотразимым для своей жены, научившись удовлетворять 5 ее основных потребностей. Первое. Он удовлетворяет ее потребность в нежности, обнимая и целуя ее при каждом удобном случае. Говорит ей, как он заботится о ней, постоянно подчеркивая это в словах, письмах, цветах, подарках и проявляя рыцарство. Я скажу еще раз, нежность – это атмосфера, в которой созидаются прекрасные браки. Второе. Муж удовлетворяет потребность жены в личных беседах, разговаривая с ней об их общих ощущениях. Он прислушивается к ее впечатлениям о событиях, происшедших с ней за день, с чувством, интересом и заботой. Все эти беседы с ней являются проявлением его желания понять, но не изменить ее. Третье. Муж удовлетворяет потребность жены в искренности и открытости. Он смотрит ей прямо в глаза и говорит ей то, что он в действительности думает. Он делится своими планами и рассказывает о действиях ясно и полностью, поскольку признает, что должен быть понятным ей. Он хочет, чтобы она полагалась на него и чувствовала безопасность. Муж удовлетворяет потребность жены в финансовой поддержке, заботясь о жилище, пище и одежде для своей семьи. Если его доход недостаточен для того, чтобы должным образом содержать жену, он не должен чувствовать своей вины. Вместо этого нужно пытаться найти конкретные пути увеличения дохода, повышая образование или обсуждая с женой, как лучше использовать имеющийся доход, как снизить расходы, если это необходимо для того, чтобы добиться большей безопасности и полноты брака. Пятое. Муж удовлетворяет потребность жены, посвящая себя семье, ставя семью на первое место. Он посвящает время и силы нравственному и умственному развитию детей. Например, он читает с ними книжки, занимается с ними спортом, ездит на природу. Он не проводит на работе все время, пытаясь как-то продвинуться по службе, чтобы и жена, и дети не считали себя попросту покинутыми. Когда жена находит мужа, который обладает всеми этими пятью качествами, она считает его неотразимым. Но не надо обольщаться. Если муж проявляет лишь четыре из этих качеств, то жена будет испытывать какую-то нехватку, которая будет постоянно мучить ее и без конца взывать об удовлетворении. Когда речь идет об удовлетворении пяти основных потребностей, 80% их удовлетворения – это недостаточно. Каждый муж должен пытаться достичь 100%. Неотразимая женщина. Жена становится неотразимой для мужа, если научится удовлетворять 5 его основных потребностей. Первое. Она удовлетворяет половую потребность мужа. Жена изучает себя в этих ситуациях и старается проявить себя в них наилучшим образом. Она делится своими знаниями с мужем, и вместе они пытаются так построить свои отношения, чтобы они приносили им обоим удовлетворение и радость. Второе. Жена удовлетворяет потребность мужа в спутнике по отдыху, развивая общие с ним интересы. Она должна знать, чем интересуется муж больше всего, и пытаться стать знатоком в этой области. Если ей удается получать удовольствие от этих занятий, она присоединяется в них к мужу. Если это не приносит ей радости, то она пытается убедить мужа учесть и другие возможности отдыха, во время которого они оба получали бы удовольствие. Жена становится постоянным спутником мужа в отдыхе, так что он все время находится с ней, занимаясь тем, что ему больше всего нравится. Третье. Жена удовлетворяет потребность мужа в привлекательной спутнице жизни. Она следит за собой, старается не полнеть, придерживается диеты и занимается физкультурой. Она делает прическу, использует косметику и носит одежду во вкусе мужа и дает ему возможность гордиться ею, когда они находятся на людях или даже вдвоем. Четвертое. Жена удовлетворяет потребность мужа в домашней поддержке, ведя домашнее хозяйство и предлагая ему атмосферу мира и спокойствия. Она заправляет хозяйством и заботится о детях. Это дает ему возможность проводить вечера и выходные с ней и с детьми, воспитывая их и отдыхая вместе с ними. 5. Жена удовлетворяет потребность мужа в восхищении и уважении, помогает ему осознать его значимость и достижение больше, чем кто-либо другой. Жена напоминает мужу о его способностях, помогает ему, поддерживает его уверенность в себе. Она гордится своим мужем не по обязанности, но проявляя искреннее восхищение мужчиной, с которым связала свою жизнь. Когда мужчина находит женщину, которая проявляет все 5 качеств, он считает ее неотразимой. Но снова нужно сделать предостережение. Если жена удовлетворяет лишь 4 из 5 основных потребностей мужа, он будет ощущать недостаток, который может привести к проблемам. Как и муж, жена должна пытаться достичь 100% удовлетворения основных супружеских потребностей. Но если она ограничивается 3 или 4 потребностями, она не будет полностью неотразимой.